Лет назад там уже сидел русский посол Обрезков, что означало тогда начало Первой войны с Турцией при Екатерине. И сейчас, 13 августа, Турция объявила войну России. По-видимому, после прибытия первого сообщения в Очаков, турецкий флот перекрыл лиман. Русские корабли тоже приготовились к бою. Мордвинов понимал, что, уничтожив эти корабли, турки могут высадить десант в глубокой пристани, захватить Херсон. Вдоль Днепра вытянулись суда всех типов, которые способны были нести пушки. Вскоре к ним подтянулись из устья лимана фрегат «Скорый» и бот «Битюк», отбившиеся от преследователей. Потемкин, Мордвинов, все морские командиры восприняли их переход как большую победу, но до этого было еще очень далеко. Мордвинов предложил Потемкину на утверждение план нападения на турецкий флот, но не у Очакова, как можно было ожидать, а у Варны. В этом несколько авантюрном плане задействован и элемент внезапности, возможность уничтожить флот на рейде, ибо спрятаться в Варнинской гавани за огнем береговых батарей не представлялось возможности. Потемкин и его окружение план поддержали. Контр-адмирал Войнович, который возглавлял эскадру, тоже был настроен оптимистически и, естественно, хотел победоносно завершить этот поход, чтобы беспрекословно утвердиться в звании командующего Севастопольской эскадрой. В ответ на робкие пожелания переждать ветра и волнения, он высокомерно сказал: «Слова ваши, бабьи сказки, я надеюсь на моих капитанов». У знаменитого и трагического для русского флота мыса Калиакрия эскадра встала в дрейф, а дальше случилось непоправимое. Шторм с дождем и превеликой мрачностью обрушился на эскадру. Ломались, как соломинки, мачты, разлетались в клочки паруса, разрывались ванты. Корабли разметало по морю. Кое-кто отдался воле волны, кое-кто пытался развернуться к ветру и двигался в юго-восточном направлении, то ли к Тамани, то ли к Синопу. Мария Магдалина уже в первый день осталась без мачт. Святой Андрей лишился их на второй день. Пушки, бочки с солониной, переплетенные канатами куски мачт, щиты и переборки — все это носилось по палубам, налетало друг на друга, создавало смертельную круговерть, сбивая и калеча людей. Флагманский корабль «Слава Екатерины» стал тонуть, вода поднялась в нем на 3 метра. Помпы, ведра, ушатые не помогали. Поломался даже румпель. За борт летело все, что облегчало корабль. Море поглотило мебель, бочки, доски, ядра. В дар Посейдону были выброшены штабные бумаги, карты с диспозицией несостоявшегося сражения и даже разукрашенная бриллиантами табакерка Екатерины, подаренная Войновичу за расторопность при управлении императорской шлюпкой. В тот же час Войнович расторопности не проявил. Спасла находчивость и храбрость офицера Дмитрия Синявина, освободившего судно от сломанной мачты. Последствия бури были катастрофическими. Полуразрушенную Марию Магдалину отнесло к Босфору с 400 членами экипажа в качестве первого боевого трофея турок. Англичанин, наемный капитан Тиздаль, сдался туркам. Исчез в пучине фрегат «Крым». Жалкое зрелище представляла из себя эскадра, собравшаяся к 22 сентября на Севастопольском рейде. С одной мачтой, с переломанными перегородками, с наполненными водой трюмами стояли святой Павел, святой Андрей, Перун, святой Георгий и стрела. Неведомой силой дотянул в гавань корабль «Слава Екатерины», лишившийся всех мачт и двигавшийся под рангоутом, изготовленным из остатков запасных стеньк и реев. Лишь фрегат «Легкий» сохранил все 3 мачты. Корабли и 50-пушечные фрегаты, о которых никогда не сомневался, каковы они теперь, страшно на них смотреть, жалостливо докладывал Мордвинову невезучий контр-адмирал Войнович. Крым, все побережье были открыты для противника, а не начавшаяся военная морская кампания проиграна. Потемкин растерялся, впал в панику. Написал Екатерине: «Я стал несчастлив. Флот Севастопольский разбит, корабли и фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Посчитав Крым беззащитным, он решил сдать его. Окружению Потемкина, Попову, Суворову пришлось приводить его в себя, строго одернула Светлейшего и Екатерина. Крым не сдавать, ибо куда же тогда девать флот Севастопольский? Я надеюсь, что сие от тебя писано в первом нервном движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал. С мистическим фатализмом она подбадривала князя. То ли еще мы брали, то ли еще теряли. Через